Глава 5. «Разрешите, Виктор Степанович?» В просторный кабинет вошел офицер. «Что у тебя?» Оторвавшись от изучения корреспонденции, поинтересовался мужчина в чине генерала армии. «Фельдъегерь доставил отчет о работе специального учреждения номер 16», ответил адъютант. «Оставь, потом посмотрю», произнес мужчина. Его, генерал армии Щеглеватых Виктора Степановича, буквально полгода назад назначили министром обороны страны, и в полной мере освоиться на новой должности он не успел. После ставшего легендарным руководителя военного ведомства Васильева Сергея Александровича, возглавлявшего министерство без малого 10 лет, прошло почти 3 года, и за короткий срок на этом высоком посту сменилось 6 руководителей. Он 7-й. За недолгий срок пребывания на высокой должности не только разобраться, вникнуть во множество закрытых секретных разработок и статей расходов попросту невозможно. И вот сейчас очередной подарок. Отчет о работе не встречавшегося ни разу по прежней службе в генеральном штабе учреждения номер 16. «Соедините с начальником генерального штаба», — подняв трубку селектора, произнес министр. Через несколько секунд послышался знакомый голос. «Слушаю, Виктор Степанович», — говорил его бывший непосредственный начальник. Крутских Игорь Васильевич. В военном ведомстве только начальник генерального штаба генерал армии Крутских занимал свою должность дольше всех и сохраняет дружеские взаимоотношения с бывшим сослуживцем. Как не ему звонить и уточнять возникающие вопросы? «Все на работе?» «Так точно. Нужна помощь?» «Да, Игорь Васильевич. Сам понимаешь, трудно за такой короткий срок объять необъятное. Вот и появляются вопросы. Но давай к делу. Тебе о чем-то говорит наименование учреждения номер 16? «Навскидку», — недолго думая, произнес Крутских. «Ответить не могу. Скорее всего, это детище Васильева. За долгий период службы впервые слышу эту аббревиатуру. Но сам знаешь, допуски разные. И начальник генштаба не все знает. А про любовь Васильева к секретности, по-моему, наслышаны все». «Да, ты прав. Жаль, что он не успел передать свои знания, ввести в курс дела кого-то из преемников». «Что поделать, сердце не выдержало. В своем кабинете на рабочем месте скончался». «Да, помню. Присутствовал на похоронах. Я тут проверил базы данных своих предшественников, но упоминания об этом учреждении не встретил». «И такое может случиться. Скорее всего, финансирование заложено на 3-5 лет с ежегодной корректировкой суммы. Если не выходили за предельный лимит, то до достижения конечного результата никто и не услышит о разработке». «В том-то и дело. Игорь, это не разработка изделия или строительство какого-то объекта, а... Я пробежался по диагонали по отчету. Выходит, что это какая-то спецшкола». «Спецшкола?» В голосе начальника генерального штаба послышались нотки удивления. «Василий Михайлович не звонил?» «Начальнику главного разведуправления?» «Да. Спецшколы по его ведомству проходят». «Возможно, возможно», — задумчиво произнес министр обороны. «Ладно, благодарю. Завтра на совещании увидимся». Закончил разговор Щеглеватых и вновь погрузился в скупые строчки отчета. Теперь ему стало понятно, почему в базах данных предшественников нет упоминаний о таинственном учреждении. Они просто не получали такой отчет. А сейчас, видимо, исчерпан лимит финансирования, и для утверждения нового представлен отчет о потраченных средствах. Щеглеватых перевернул страницы, найдя сводную объективку. Выходило, что учреждение действует 14 лет. Министр хмыкнул. Последние 4 года он занимал высокие должности в ведомстве, но ничего не слышал об учреждении. Он поднял трубку селектора и произнес: «Соедините с начальником ГРУ». На этот раз пауза затягивалась, а потом в трубке раздался голос адъютанта. «Товарищ министр, Василий Михайлович находится в самолете, что сейчас заходит на посадку. При первой возможности он свяжется». «Принято. Отставить», — немного подумав, отдал приказ министр. «Завтра в полдень совещание. Там с ним и поговорю», — здраво рассудил генерал армии, кладя трубку селектора. «Василий Михайлович, задержитесь», — завершив координационное совещание, произнес министр. 4 часа докладов, обсуждений вымотали всех. «На дела ждать не могут». «Слушаюсь», — коротко ответил генерал-полковник. «Пойдемте, поговорим. Есть несколько вопросов, думаю, что по вашей части», — открывая дверь комнаты отдыха, проговорил министр. Расположились в удобных креслах. Адъютант подал заварной чайник, расставил чашки, тарелки с легкой закуской и удалился. «Весь внимание, товарищ министр обороны», — подался вперед Гудков. «Василий Михайлович, в приватной обстановке давайте на «ты». Хотя вопросы и касаются работы, куда ж без этого. Но так проще». Уловив короткий кивок, министр продолжил. «Вы не стесняйтесь, наливайте чай, перекусите, а я вкратце изложу, почему попросил вас задержаться. На днях мне доставили отчет о некоем учреждении номер 16, где, как понял, проходит обучение спецконтингент. Никаких приказов о создании и прочих распоряжений найти не смог. Можете что-то прояснить по этому поводу?» Задал основной вопрос министр. Отправить в номерное учреждение комиссию он не торопился. Постарался сначала сам разобраться. Что, почему, а главное, с какой целью столько лет действует учреждение, о котором никто не знает. «16-е учреждение?» – переспросил Гудков, но тут же продолжил. «Как же, помню. Я как раз лет 10-11 назад курировал его. Помните, конфликт на Дальнем Востоке, в Центральноафриканской Республике? Летняя война в Заполярье?» «Помню», – нехотя признался действующий министр обороны. В те годы он занимал пост командира 106-й Дальневосточной отдельной гвардейской моторизованной дивизии, и конфликт на Дальнем Востоке не обошел его стороной. С обеих сторон конфликта много погибших. Массированные прилеты из-за горизонта не смогла отбить система ПВО, и обоюдные потери оказались столь высоки, что пришлось в корне менять не только подготовку в армии, но и практически с нуля создавать, менять концепцию боевого применения, не справившихся с запредельной нагрузкой войск противовоздушной обороны. Так вот, в тот период было много потерь среди личного состава. А контрактники – все люди семейные, и в большинстве случаев оба супруга носили погоны. Когда накрыли гарнизон Норильска-6, я помню, не надо, – прервал министр. Среди погибших мог оказаться и он, и его семья. Буквально за месяц до трагедии он получил новое назначение и убыл на Дальний Восток принимать дивизию. Он иногда вспоминал тот день, когда получил известие о ракетном ударе, и, будучи неверующим, каждый день благодарил Бога и скорбел о погибших. Повисла пауза, превратившаяся в минуту молчания. «Осталось много детей, чьи родители военные погибли», — продолжил Гудков. «И Васильев своим волевым решением, минуя бюрократическую процедуру согласования, распорядился организовать специнтернат для детей военнослужащих, оставшихся без попечения родителей. Насколько помню, первой директрисой в нем была бывшая сотрудница нашего управления. Настоящего ее имени никто так и не знает, но выдающаяся личность. Некоторые проведенные ей операции вошли в учебник и разбираются на занятиях при подготовке агентов. Но, насколько знаю, она ушла из жизни пару лет назад». «Да? А специнтернат? Кто им руководит сейчас?» – удивился министр. В особенности подготовки сотрудников внешней разведки он не лез. Не его вотчина. Но что, проверив базы данных за последние 3 года, он не нашел ни единого приказа или просто упоминания об этом учреждении, было странно. А тем более, узнав, что руководителя такого секретного учреждения несколько лет нет в живых, и нет ни приказа о назначении нового, ни иного документа, хоть как-то проливающего свет на деятельность учреждения. «Руководит им сейчас генерал-полковник в отставке Полушкин, Митрофан Степанович. Имя, отчество тоже вымышлены?» «Конечно», — ответил Гудков. «А почему нет ни приказов, ни других упоминаний об учреждении в базах данных предшественников?» Спрашивать о профиле учреждения и контингенте министр не стал. Есть информация, о которой знают только единицы, и лезть в чужой огород со своим уставом он не хотел. «Хотя...» — тут же продолжил министр. «Понял. Финансирование утверждено, работа налажена, а выпускники по линии вашего ведомства проходят. Но постойте, как я понял, воспитанники — дети?» «Все верно. Насколько помню, в учреждение поступали дети разного возраста, начиная с 2 лет. А сейчас?» «Сейчас ответить затрудняюсь. Могу уточнить». «Уточни и завтра вечером доложи». Рабочая беседа закончилась. До следующей рабочей встречи оставалось время, и министр углубился в чтение сводок невозвратных потерь. За последние 2 года они значительно снизились, и все благодаря освоению ближнего космоса. Космическая группировка из спутников слежения, наведения, связи, целеуказания, не считая боевых ударных, значительно возросла и была объединена в единую мощную силу – космические силы. Космические силы страны – относительно молодой род войск. Не сравнить с основанными в далекие годы воздушно-десантными или теми же ракетными войсками стратегического назначения, но влияние именно космических сил на военную науку неоценимо. Министр ухмыльнулся, вспоминая, как буквально 10 лет назад ратовали за танковые армады, готовые по приказу преодолеть сотни километров, сметая все на своем пути. Созданию высокоточного оружия, способного залететь в открытую форточку. Появление беспилотных ударных аппаратов, способных сеять смерть, когда оператор находится в непрямом контакте с противником. Но все это оказалось прошлый век. «Да», — тяжело вздохнул Щеглеватых. «Правду говорят, генералы всегда готовятся к прошедшей войне. Надо отдать должное бывшему министру обороны, Васильеву, что вовремя разглядел новый виток развития военной науки, но, к сожалению, воплотить в жизнь все задумки не успел. Освоение ближнего космоса, сеть стационарных спутников с запасом, перекрывающая практически всю территорию планеты, стало приоритетным направлением и кардинально изменило вероятностный ход возможных военных конфликтов. Время ответной реакции на угрозу сократилось в десятки раз. Если совсем недавно скорость принятия решения об ответно-встречном ракетном ударе исчислялась десятками минут, то сейчас решение принимается за считанные минуты, и не факт, что ракеты агрессора достигнут своей цели. Не говоря уж о том, что сам факт приготовления к агрессии будет виден как на ладони. Не секрет, что оптика зависших геостационарных следящих спутников позволяет разобрать время на циферблате стрелочных наручных часов, не говоря о радиоэлектронном ухе, способном зафиксировать повышенную активность в широком диапазоне радиоволн, а созданный алгоритм принятия решения свел на нет многоуровневое шифрование, сделав его бессмысленным. Конечно, и сейчас не обойтись без сухопутных мотострелковых дивизий, военно-морского флота и других мобильных формирований, но их роль свелась к иному, к фактору устрашения. Когда вероятный противник знает, что где-то в глубине Мирового океана находятся на боевом дежурстве подводные лодки, он не один раз подумает, а стоит ли показывать зубы в зверином оскале, гарантированно зная, что получишь по наглой морде. И вполне понятно, что не будешь палить по наводке с орбитального спутника из высокоточного оружия по банде пиратов, что обосновались на оживленном сухопутном маршруте, или по группе местечковых бандитов, возомнивших себя пупами земли. Как говорится, войны выигрывают не только люди, но и государства с налаженной экономикой. Прошлое знает много примеров, когда патриотический порыв захлебывался под треск пулеметных очередей, когда одна винтовка на 3-4 солдат, когда патроны закупались за золото. Щеглеватых тяжело вздохнул. «Какие-то мысли непонятные лезут», — проговорил он вслух. «Что там у нас в сводке о невозвратных потерях?» «Так-так...» Министр вошел в защищенную базу данных, посмотрел динамику за последние 2 года. Выходило, что невозвратные потери значительно снизились. «А теперь выберем погибших супругов». В фильтр базы данных он ввел необходимые значения и, получив результат, откинулся на спинку кресла. «Хорошо. Даже очень хорошо. За 2 года всего 3 случая совпадения, и в сводке не упоминается, имелись ли дети у погибших». Щеглеватых ввел фамилии погибших из числа семейных и, получив результат, расслабился. База данных выдала результат, что среди погибших супругов детей, оставшихся без попечения родителей, не зафиксировано. На экране красовалась единственная цифра – 0. «Ладно, сгоряча принимать решение не будем. Завтра вечером Гудков доложит, и тогда посмотрим. Но выходит, что надобность в учреждении номер 16 отпала. Если, конечно...» «Разрешите, товарищ министр обороны?» Не успел додумать свои мысли Щеглеватых, как по селектору к ним обратился адъютант. «Да, слушаю». «Через 5 минут видеоконференции Совета Безопасности». «Да, помню. Через минуту подключай». Министр обороны встал, подошел к зеркалу, поправил мундир и вернулся в кресло. Предстоял долгий разговор. «Внимание, проверка связи!» Раздался из громкоговорителей голос администратора видеоконференции. «Освободите от посторонних помещения. Первая фраза – проверка защищенного канала. Вторая фраза – проверка». Через 3 часа министр обороны устало откинулся на спинку кресла. «Сегодня что-то быстро», – взглянул на часы. 7:30 вечера. «Адъютант, есть что-то срочное?» – осведомился у офицера и, получив ответ, распорядился. «Вызови машину. На сегодня все. Если что, я дома на связи». Всю дорогу из головы министра обороны не выходил произошедший во время видеоконференции разговор. Министр финансов настоятельно доказывал. Нет, он требовал снизить расходы бюджета на содержание вооруженных сил, ссылаясь на достигнутый паритет и прочую лабуду. убеждая президента и всех собравшихся в нерациональном использовании без того скудных бюджетных средств. А на его щеголеватых напоминание, что если государство не содержит свою армию, то придется содержать чужую, только отмахнулся, изобразив презрение к урокам истории. «Что-то грядет», — сидя в машине, размышлял в уме министр обороны, вспоминая докладные записки аналитического отдела, но ничего заслуживающего внимания или настораживающего его память не подсказывала. Следующий день прошел в рутине работы, и только под вечер, когда адъютант доложил об ожидающем в приемной начальнике главного разведывательного управления, министр обороны вспомнил о своем распоряжении, данном прошлым днем. «Проходи, Василий Михайлович. Мог бы и удаленно доложить». «Я так и планировал, но пришлось лично доставить кое-какие документы и не преминул зайти, если уж нахожусь рядом». «Понятно. Присаживайся. Узнал, что просил?» «Да. Если коротко, то в учреждении сейчас находится 48 воспитанников. Год назад было больше, но шестерых забрали дальние родственники. А через 3 года, если ничего не случится, сплюнь! Тьфу-тьфу, к черту! В учреждении и вовсе останется всего 23. А воспитатели и прочие? Основной костяк, согласно разнарядке, утвержденной еще Васильевым, это сотрудники моего ведомства в отставке. А вот приглашенные преподаватели... И такие есть? Ладно, если это тайна какая за 7 печатями, то не говори». «Нет, не тайна. Узкоспециализированных специалистов, способных донести, объяснить предмет несовершеннолетнему ребенку без заумных фраз и туманных объяснений, осталось мало. Представители фундаментальной профессорско-преподавательской школы уже в годах, и от них толку мало. А молодые еще не вошли в тот период, чтобы делиться знаниями. Загнул так, что ничего не понял. Ладно. Как понимаю, результат от создания специнтерната есть и положительный. Дети под присмотром, сыты, здоровы и...» Тут министр обороны сделал паузу и с хитрецой посмотрел на начальника ГРУ. «И обученные, вы хотели сказать. Да, практически все прошли достаточно серьезную подготовку, и заложенные в них знания пригодятся, если не прямо сейчас, так в недалеком будущем». «Похвально, похвально», задумчиво произнес министр обороны, пропустив мимо ушей последнюю фразу. У него в мыслях зародилась хорошая идея, что если совсем припрет, отдать на заклание.